Я и сейчас этого не понимал. Если верить Дефюнесу, в бытность заместителем министра финансов Буров помогал Мамаеву, поддерживал его проекты. Какая польза Бурову от того, что Мамаев будет убит? В чем заключается игра флебустьера? Если, конечно, это его игра. В тумане есть только один способ не заблудиться. Двигаться от одного четкого ориентира к другому. А для начала этот первый четкий ориентир нужно найти. В нашей ситуации вычислить того, кто перевел деньги за квартиру жены Калмыкова. 70 тысяч долларов в рублевом эквиваленте посылают по почте не каждый день. Этого человека наверняка запомнили и не забыли даже сейчас, через 2,5 года. Следствие не установило его, потому что следователь не знал, где искать. А мы знали. Если мои предположения верны, его нужно искать в окружении Бурова. Отсюда сложился и план действий. Скрытно снять на фото и видео ближайших сотрудников Мамаева и Бурова. Это дело требовало осторожности и терпения. Как раз для боцмана. Узнать в риэлторской фирме «Прожект», из каких отделений связи были посланы деньги за коммуналку на Малых Каменщиках и за трехкомнатную квартиру в Сокольниках. Понятно, что такие сведения просто так не дадут. Получение этой информации требовало нахальства, изворотливости и тонкого понимания женской души. Самая подходящая роль для артиста. Найти Калмыкова, исчезнувшего после возвращения в Москву. Это я поручил Мухе. Доку Калмыков не звонил, в реабилитационном центре не появлялся, в своей коммуналке тоже не появлялся, но было одно место, где он не мог не появиться. Возле дома в Сокольниках. Туда я и отправил Муху, умевшего бесследно растворяться в любой толпе. Как всякий нормальный руководитель, на себя я возложил самую ответственную часть дела. Хотя, если честно сказать, не самую трудную. Работу в архиве. Часть вторая. В Центральный архив Минобороны в Подольске я поехал с доком. Чтобы получить доступ к личному делу Калмыкова, мы придумали простенькую легенду. В реабилитационном центре, которым руководил доктор Перегудов, находится бывший майор Советской армии, страдающий амнезией после тяжелого черепно-мозгового ранения. О нем известно, что он воевал в Афганистане. Сейчас его состояние начало улучшаться. Чтобы помочь ему восстановить память, нужно разобраться в его биографии, узнать о нем как можно больше. Любой, даже самый незначительный эпизод из его прошлого, может активизировать пораженные участки мозга, ускорит выздоровление. Но много врать не пришлось. Удостоверение руководителя реабилитационного центра сразу настроило полковника, старшего научного сотрудника архива, на дружелюбный лад. Он сочувственно порасспрашивал о делах центра и распорядился выдать нам папку с личным делом военнослужащего Калмыкова Константина Игнатьевича. Содержание папки поражало немногословностью. Родился в 1956 году в Ташкенте. Родители погибли в 1966 году во время землетрясения. Воспитывался в детском доме в Рязани. 1973-1977. Рязанское училище ВДВ. Диплом с отличием, присвоено звание лейтенант. 1977-1979. Московский военный округ, ВЧ номер такой-то. Досрочно присвоены звание старший лейтенант, капитан. 1979-1981. Учеба в Военной академии Советской армии. Второй факультет. Присвоено звание майор. 1981-1984. Демократическая республика Афганистан. Разведуправление 40-й армии. Аттестации, характеристики. Награды. Медаль за отвагу и орден Красной Звезды. 1982 год. Орден Боевого Красного Знамени, 1983 год, и, наконец, 15 декабря 1984 года пропал без вести. «Не густо», — оценил я. «Почему?» «Наши личные дела в этом архиве тоже, я думаю, не слишком пространные», — предположил док. Мы сидели в читальном зале архива. Кроме нас был только один старикан. Он устроился за угловым столом, загроможденным папками с архивными документами, увлеченно просматривал папки, делал выписки в общую тетрадь, довольно потирал руки и снова углублялся в прошлое. В зале появился полковник-архивист, подсел к старикану, благожелательно поговорил с ним, потом подошел к нам. —